Глава 4. Вишневский. «Мы скоро пойдем домой?» «Да, милая, совсем скоро». «Там Стивен ждет. Можно меня отвезет Федор?» Дочка сидит в кресле, лениво стучит ногой. Хочет домой. Там действительно собака не выгуляна. Точно наделал лужу или кучу. Из меня отвратительный получается отец. Вот уже почти год на мне не только ребенок, но и постоянно меняющиеся няни. Если бы была жива мама, то все было бы иначе. Нет, если бы мать Софии занималась ее воспитанием, было бы все совсем иначе. Снова не так. Если бы я сам уделял своей дочери больше внимания, она была бы счастлива. Черт, запутался. Именно по этому поводу отец орал на меня так, что закладывало уши и дребезжали стаканы у графина. «Ты вообще когда собираешься разобраться со своей несостоявшейся женой и уже лишить мать Софии родительских прав? Или все сделать мне? А ведь я сделаю. Да так, что она и на пушечный выстрел не подойдет к девочке». «Нет повода ее лишать, отец. Перестань, мы все уладили. Софи живет со мной, больше никаких родственников». «Повод можно найти всегда, нужно только хорошо поискать». Вздохнул, отошел к окну. «С моей, как отец выразился, несостоявшейся женой, не так все просто. Дочерью она не занималась никогда, она у нас актриса. Я и повелся несколько лет назад на красивую картинку. Яркую блондинку с пухлыми розовыми губами и родинкой на щеке. С тех самых пор обхожу блондинок за километр». Помню, в каком мама была шоке, когда я познакомил Алису с семьей. А мне казалось, все отлично, привыкнут. Это, в конце концов, мой выбор. Отец лишь поджимал губы и смотрел с ухмылкой. А я был просто влюблен. Первый раз в 28 лет. «Мне звонит какой-то человек и просит выкуп за некое видео, которое может быть слито в сеть, на котором твоя Алиса занимается своим актерским ремеслом. А актриса из нее прекрасная. Лихо она тебя на себе чуть не женила. Из всей вашей истории мне жалко внучку, а не вас, бездарных родителей». «Что? Что ты сказал? Какое видео?» Пропускаю все сказанные отцом слова мимо. Я все это слышу в сотый раз. И правда, она горька. А вот о видео и звонке слышу впервые. Проверяю свой телефон. На самом деле пропущенный звонок с неизвестного номера. А еще уведомление о входящем письме на почту. Открываю. Там ссылка. Не хочу переходить по ней. Но придется. На видео Алиса улыбается. Явно снято на телефон. Фоном темные шторы, высокая ваза с букетом алых роз. Она любит именно такие. Женщина облизывает полные губы. Игриво снимает с плеча тонкую бретельку сорочки. Господи, как я мог вообще влюбиться в нее когда-то? Хотя от той моей Алисы из натурального остались лишь цвет глаз и родинка. Видео заканчивается. Могу представить, что там дальше. Я жил с этой женщиной и знаю, на какие фокусы она способна. Темперамента ей не занимать. Вот же, тебе тоже пришло видео? Да, и поверь, смотреть даже его часть не доставило удовольствия. Ты понимаешь, что это скандал? Пусть это не сорвет нам сделку, но нервов испортит прилично. На это сбегутся все, кому не лень. В первую очередь Веденеев и его свита. Они так упорно окучивают всех, кто связан с контрактом от транснефти, что тут все методы хороши. Отец смотрел зло, бледное лицо осунулось, но в глазах гнев и решимость пойти на все. Он построил свою компанию сам, удержался на рынке в непростые годы, иногда решал проблемы радикально. И все всегда сам. А сейчас попить крови может какой-то шантажист, с которым связалась Алиса, с которой мы не общаемся уже год. Я думал, что мы договорились о том, что она не будет появляться на глаза дочери, чтобы не травмировать ее, и жить своей жизнью. Чего хотел звонивший? Денег. Чего они еще хотят? Много? 3 миллиона рублей. Надо подключить службу охраны. Пусть Малахов проверит. Я сейчас же свяжусь с Алисой. Да, свяжись. А то если я подключу своих людей, ей больше нечем будет сверкать на сцене. Головы на ее плечах не будет точно. Ей она ни к чему. Там все равно нет мозгов. Алиса, естественно, была вне зоны действия сети. Разговор с отцом закончился, к нему приехали партнеры. Я спустился на свой этаж, не обращая внимания на секретаря, прошел в свой кабинет. Вызвал начальника службы безопасности компании. Конечно, доверять личные дела не стоит постороннему человеку, но выбора не было. Не вдаваясь в подробности, попросил пробить чей номер и дать задание программистам найти адрес отправителя, что прислал ссылку с видео на почту. А в завершении всего этого прекрасного дня позвонила няня и сказала, что ей срочно нужно уехать. И за Соней пришлось посылать шофера. Рабочий день закончился, сотрудники ушли по домам, и лишь мы с дочкой все еще в офисе. Я разгребаю отчеты и документы. Она просто скучает и действует на нервы, стуча ногой об стул. «Софи, прекрати. У меня уже нервный тик от твоего стука. Почему ты не осталась играть в парке на площадке?» «Я хочу домой. Я хочу кушать. Я хочу к Стивену. Он скучает, я чувствую». «Скоро поедем. С собакой все хорошо. Он наверняка сожрал половину прихожей и нашей обуви. Ему весело». «Я хочу домой. Я хочу кушать. Я хочу к маме». А вот мама – это у нас больной вопрос. Софи воспитывалась до 5 лет кем угодно, только не своей матерью. Так как яркая беззаботная бабочка прилетала временами, пудрила девочке голову, дарила подарки. Играла роль матери демонстративно и напоказ несколько дней и вновь улетала. Воспитанием девочки занималась тетка Алисы. Но когда она уставала, то вспоминали, что у девочки есть небедный отец и просили все больше денег на ее содержание. Мама все время упрекала меня, что я отвратительный отец. Настаивала забрать девочку, грозилась, что если не сделаю это я, сделает она. Но этим планам так и не суждено было осуществиться. Тяжелая болезнь и ее уход подкосили нас всех. Но Сонечку я забрал. И вот уже год мы с дочкой пытаемся найти общий язык. Даже завели собаку. Детский психолог сказал, что так мы можем стать ближе. Нам двоим трудно. Не буду скрывать, я совсем не умею обращаться с детьми. А может, все потому, что Софи была слишком неожиданным для меня событием, которое я, будучи взрослым человеком, все никак не могу принять. А девочке, как ни балуй ее, нужна мать. Единственный, с кем у нее прекрасные отношения, это наш пес и мой младший брат. Эти два балагура и разгильдяя на удивление похожи. Брат только не грызет обувь и не ворует носки. Наблюдаю, как дочка встала, как убрала с лица мешающие волосы, они у нее светлые, как у матери. Подошла к моему столу, внимательно разглядывая бумаги. «Подожди еще 15 минут. Нужно кое-что перепроверить. И мы поедем домой. Ужин я уже заказал. По дороге забираем его». «И мороженое?» «Скажем Федору, чтоб купил твоего любимого». «А какое мое любимое?» Софи смотрит вопросительно. Ей всего 6, а кажется, что больше. В глазах столько глубины. «Клубничное?» Отвечаю неуверенно, а самому стыдно перед ней. «Шоколадное. Мое любимое шоколадное мороженое». Морщусь. Точно шоколадное. И как я мог забыть?